Неужели Алла именно такая? Чудные дела твои, Господи. Впрочем, я знаю о ней так мало, что вполне могу допустить и такой изыск. Может быть, она училась музыке, собиралась стать певицей, но по каким-то причинам не сложилось. Голос подвел, или судьба пошла по другой дорожке, перевесила красивая внешность, замаячили большие деньги в модельной перспективе, мало ли как могло пойти. А любовь к опере осталась. Правда, Хвыли сказал, что спрашивал об этом у ее мужа Анташева, и тот с уверенностью ответил, что классической музыкой Алла не интересовалась. И зачем она пошла на оперу, представления не имеет. Но ведь пошла же зачем-то. Мелькнула шальная мысль о том, что Алла работает на иностранную разведку, и в театре у нее была назначена встреча с резидентом или агентом. Но я тут же одернул себя и заставил вернуться на грешную землю. Хотя мысль сама по себе не так плоха, как кажется на первый взгляд. Ибо в нее хорошо вписывается и то, что она была в театре одна, и убийство, которое выглядит как заказное, то есть профессионально исполненное. Но делиться этой мыслью с Хвылей я не стану, не хочу быть посмешищем. Есть еще одна лазейка, в которую можно попытаться протиснуться, чтобы понять, что привело Аллу в театр. Она не покупала билет в кассе, а пришла по чужому билету. Знаете, как это бывает? Артист приглашает знакомого на спектакль и говорит, что у дежурного администратора будет лежать билет на его фамилию, к примеру. Васькин. А Васькин идти на спектакль не хочет или не может, ему неинтересно, дела у него, времени нет или заболел. И он предлагает кому-то пойти вместо него. Подойди, говорит, к окошку администратора, там лежит билет на фамилию Васькин. И человек по фамилии Петькин идет слушать оперу по билету, предназначенному для Васькина. Артисты искренне утверждают, что никакого Петькина не знают. И что получается? Зато Петькина знает Васькин, который на спектакль не пришел, но может объяснить, почему Петькину захотелось послушать оперу и с кем-то он собирался туда пойти. Ведь оставляют, как правило, по два билета. Очень редко кто ходит в театр в одиночестве. Значит, нужно искать Васькина. А для этого придется заново опрашивать всех участников спектакля и выяснять, все ли, кому они оставляли билеты у администратора, пришли или кто-то не смог, а потом у тех, кто не смог прийти, выяснять, предлагали ли они кому-нибудь пойти вместо них. Вот морока-то, и главное, сделать невозможно, потому что оперативники заниматься этим совершенно точно не станут, не тот масштаб, трудозатраты огромные, а в результате они получат ответ на вопрос, почему Алла Сараченко была в театре, и была ли она там одна или с кем-то. Информация эта им 100 лет не нужна, ведь они разрабатывают версию об убийстве из корыстных побуждений, целью которого являются деньги Анташева, а не Алла как таковая с ее сомнительной любовью к итальянской опере и хорошему вокалу. Этим заняться мог бы я сам, тем более я многих артистов знаю. Но кто ж мне позволит? Не та территория, не та должность, не тот круг должностных обязанностей. Как только я сунусь в театр, мне тут же по шапке надают. Сперва оперативники и следователи, которые ведут дело за самодеятельность. Потом и папенька за то, что позорю его своим низким профессионализмом и природной глупостью. Плавали, знаем. Я методично поглощал пирожные, запивая их чаем, и с тревогой замечал, что Светка нервничает все больше и больше. Она не выпускала из рук телефонную трубку, мило улыбаясь, отвечая на вопросы журналистов, вернее, ловко уворачиваясь от прямых ответов, то и дело набирала номер, но ни с кем не разговаривала. После каждой такой попытки дозвониться, она становилась чуть бледнее, чуть напряженнее, и я понимал, что происходит. Она пытается дозвониться к Борису. Ах, бедная Светка! Только я один понимал, что с ней происходит. Борис был болен. Как выяснилось, неизлечимо. Сначала его замучили головные боли. Он наблюдался у невропатолога, который настоял на том, чтобы провести ядерную магниторезонансную томографию. Оказалось, что у него аневризмы сосудов головного мозга, причем неоперабельные. Местонахождение аневризм таково, что при операции могут быть повреждены жизненно важные центры, и ни один хирург не брался оперировать ни у нас в стране, ни за рубежом. Заболевание протекает бессимптомно, просто голова болит. И все, но если происходит разрыв аневризмы, то в лучшем случае наступает инсульт и паралич, а в худшем, сами понимаете, что. И случиться это может в любой момент, если будет спровоцировано повышение внутричерепного давления. То есть опасность представляет буквально все. Тяжелая простуда, грипп, стресс, опьянение, травма, авиаперелеты, да что угодно. Вот уж 4 года Светка и Боря живут с пониманием, что каждую секунду может наступить конец. И каждый раз, когда Борис не отвечает на звонки, Светка сходит с ума. А ведь что такое мобильный телефон? Въехал в тоннель, и он уже отключился. Вошел в лифт, то же самое. Если Света ухитрялась позвонить мужу именно в этот момент, у нее начиналась паника. Да, она все понимала про лифты и тоннели. Но точно так же понимала, что с Борисом могла приключиться беда, и при падении он повредил телефон, который теперь не работает. Не лучше бывало и в те моменты, когда телефон работал, но Боря не отвечал. Опять же, Светка понимала, что он мог оставить телефон где-то на несколько минут, да в туалет пойти, в конце концов, но ведь причина Борькиного молчания могла оказаться и иной. Одним словом, ее жизнь превратилась в нескончаемый ад. Надо отдать должное Борису, он, когда мог, регулярно, раз по 15 в день отзванивался жене, просто чтобы сказать, что с ним все в порядке, но такие систематические звонки не всегда бывали удобны. Когда ты один, делаешь, что хочешь, а когда ты на людях, как ты будешь объяснять, что каждые полчаса звонишь жене, что о тебе подумают? В этом и состояла основная трудность их нынешней жизни. На болезни Бориса, кроме него самого и Светы, знали только два человека – врач и я. Таково было принятое Безрядиными решение, и пока оно оставалось неизменным. Ни родители Бориса, ни дети, ни тем более посторонние ничего не знали. В принципе, логика была мне понятна, хотя я ее и не поддерживал. Никто не будет иметь дело с продюсером, который в любую секунду может, ну сами понимаете. Повседневная жизнь Безрядиных претерпела самые радикальные изменения. Из нее были исключены всевозможные факторы риска. Борис не летал самолетами, куда мог, добирался на поездах и перекладных. А туда, куда поезда не ходили, совсем не ездил, посылая вместо себя доверенного человека. В периоды эпидемии гриппа не появлялся в общественных местах, где велика вероятность заражения вирусом. Отказывался от посещения ресторанов, приемов, избегал людных мероприятий. Он правильно одевался, чтобы не простудиться, не сидел на сквозняках, не пил кофе, не употреблял алкоголь, но перестал водить машину и нанял шофера, чтобы, во-первых, не нервничать в дорожной ситуации, а во-вторых, сидеть на самом безопасном пассажирском месте, правом заднем, дабы в случае аварии максимально снизить риск травмы головы. За ним прочно закрепилась репутация человека с большими странностями, но он считал, что это в любом случае лучше, нежели понимание, что с ним нельзя строить долгосрочные планы и затевать проекты. 4 года назад, когда Борису поставили диагноз и выяснилось, что операцию делать никто не берется, я принял удар на себя, в самом прямом смысле слова. Светке понадобилось около месяца, чтобы осознать случившееся и принять его. Весь этот месяц я не отходил от нее, все мои рубашки и джемпера промокли от ее слез, язык распух от беспрестанных разговоров, уговоров и утешений, а душа моя изболелась от жалости к ней самой и к ее мужу. Борька в это время был в США, куда уехал, чтобы проконсультироваться у известного хирурга. Это была их последняя надежда, рухнувшая, когда Боря позвонил и сказал, что ничего сделать невозможно. И еще он сказал, что у него сейчас трудный период, он останется на месяц у друзей, живущих в Майами. Постарается отвлечься, привести в порядок мысли, не говоря уже о том, что теперь он боится лететь самолетом. Он и туда-то лететь боялся, но его подстегивала надежда на то, что его оставят в клинике, прооперируют, и обратно он будет возвращаться здоровым человеком. Теперь же выяснилось, что здоровым ему не стать, а лететь в Россию все же придется. Ему требуется время, чтобы набраться мужества для этого перелета, который может оказаться последним в его жизни. В общем, Светке было понятно, что он не хочет возвращаться, пока не придет в себя, потому что не хочет, чтобы жена, дети, друзья и знакомые видели его в таком чудовищном душевном состоянии. И она не возражала против того, чтобы он остался пожить месячишко в Майами, на океанском побережье. Но только если Борька остался в Штатах у друзей, которые были в курсе его проблемы и готовы были ее обсуждать, сочувствовать и поддерживать его морально, то Светка в Москве оставалась со своей бедой практически один на один, если не считать меня. Она не могла жаловаться подружкам, она боялась выходить в свет и появляться там, где есть знакомые, потому что знала, что не сумеет скрыть обрушившееся на нее горе. Дома она как-то держалась, чтобы дети ничего не заметили, а когда они уходили в школу, прибегала ко мне рыдать. Я взял отпуск и сидел со Светой целыми днями, сначала в своей квартире, потом к вечеру, когда ей нужно было появиться дома, мы вместе шли к ней. Но ходил я только тогда, когда она, напившись снотворного, доползала до спальни и валилась на кровать. В один прекрасный день она пришла и сказала: «Боря взял билет, он прилетает через 3 дня. Игорек, я сейчас вслух скажу одну вещь, только ты не смейся. Не обязательно нужно сказать это вслух. Можно? Говори». Светка помолчала немного, потом повернулась к окну и громко сказала, глядя в небо: «Господи, я верю, что ты меня слышишь. Если Борис долетит домой живым, я скажу тебе спасибо и с той минуты буду благодарить тебя каждый день, каждый час за то, что мой муж прожил этот день и этот час. Я больше не буду плакать и рвать на себе волосы, я не буду впадать в отчаяние, потому что верю, что Боря проживет столько, сколько ты ему отмерил. Как сказал Иисус, Отче, пусть меня минует чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Пусть будет так, как ты захочешь, и я буду благодарить тебя за все, что ты нам дашь». У меня в тот момент горло перехватило, и я, здоровенный 38-летний мужик, с трудом удержался от слез. Светка повернулась ко мне, и я увидел, что лицо у нее спокойное и просветленное. «Знаешь, я много думала», — медленно сказала она. «Я ничего не могу изменить с Бориной болезнью, и никто не может. Но я могу продолжать быть счастливой. Я могу не позволить горе изуродовать нашу жизнь и нашу семью. Я могу сохранить душевный покой детей и Бориных родителей. Я могу сделать так, чтобы Боре было легче, и я все это сделаю, чего бы мне это ни стоило. Она сдержала слово. За 4 года я больше ни разу не видел ее плачущей из-за Борьки. Света всегда улыбалась, с готовностью смеялась над шутками и анекдотами, радовалась жизни, заботилась о муже и детях, и каждый раз, услышав по телефону голос Бориса, говорила «Спасибо тебе, Господи!». И только я один знал, что творилось в ее душе, когда Борис не отвечал на звонки, и чего ей стоило в такие минуты продолжать улыбаться, поддерживать разговор и не показывать охватывающего ее ужаса. Она стала настоящей мастерицей уверток, потому что надо же было как-то объяснять и детям, и знакомым, почему они перестали отдыхать на средиземноморских курортах, почему больше не ездят зимой в Альпы кататься на горных лыжах, почему Борис не полетел с ночными рыцарями на конкурс Евровидения, и почему не выпил даже глотка водки на поминках давнего доброго знакомого. При этом ссылаться на проблемы со здоровьем никак нельзя, вот и крутись, как умеешь. И Света научилась. Научилась врать, научилась держать лицо и быть искренней, заинтересованной собеседницей даже тогда, когда Боря не отвечал на звонки. Она научилась быть счастливой и радоваться каждому дню, прожитому вместе с мужем. Но я знала, что достигается это счастье постоянной, ежеминутной, невероятно тяжелой душевной работой. Вот и сейчас она поддерживала легкую веселую беседу с журналистами, но мне, знавшему ее без малого 20 лет, были видны окаменевшие от напряжения подбородок и потемневшие от страха глаза. Разговор мягко соскользнул с ночных рыцарей на меня, причем самым неожиданным образом. Катя спросила, откуда появилась традиция в торжественных случаях дарить котят. Светкины глаза на мгновение расширились. Вспомнила. «Ой, Игорек, я вспомнила, что должна была спросить у тебя в тот раз». «Ну, слава богу, не прошло и года. Боря просил узнать, не ожидается ли у тебя прибавления, а то к Новому году начнутся всякие торжественные мероприятия. Нет, пока не жду, Аринка взяла тайм-аут», — пошутил я. Пришлось объяснять Кате, что традиция зародилась, когда Арина в первый раз принесла котят. Я решительно не знал, что с ними делать, поскольку ни в каких фелинологических клубах не состоял. А мысль продавать котят в подземном переходе казалась мне почему-то кощунственной, хотя своего Рингу я именно так и приобрел. В помете было 5 котят, 2 я пристроил знакомым, а судьба 3 так и подвисла в неопределенности, когда на помощь пришел Борис. «Слушай», — заявил он, выслушав очередную порцию моих стенаний, — «а давай их подарим победителям конкурса. У нас как раз через 2 недели итоговый концерт. Будет большая тусовка, вручение призов. 3 котенка, как раз 3 первых места. А что? Может получиться красиво. Дорогой приз, к нему роскошная корзина с цветами. А в корзине очаровательный котенок, породистый, чистенький. Можно еще бантик какой-нибудь ему привязать. Это хорошая фишка. А если этот твой победитель на следующий день выбросит котенка на улицу?» — опасливо спросил я. «Ты что?» — фыркнул Боря. «Это же приз. Его при всем честном народе вручали. Все видели. Победители начнут звездный путь. У них будут брать интервью и обязательно станут спрашивать про котят. Как вы его назвали? Да как он кушает? Да как растет? И как они будут выглядеть, если не смогут предъявить своего кота? Ты что? Они за своих котят будут 2 руками держаться, даже если кошек в принципе не любят». Таким образом, проблему личной жизни кошки Арины мы решили раз и навсегда. Конкурсов и прочих подходящих мероприятий в жизни музыкального продюсера Бориса Безрядина было великое множество. Посему романтическим порывам Арины и дружочка я не препятствовал. Котята попадали в хорошие руки. За их судьбой бдительно следили и журналисты, и лично Света Безрядина, активно участвующая в делах мужа. А в последнее время получить в подарок котенка от Безрядина стало даже престижным. Во всяком случае, если кому-то зверя не доставалось, это порой становилось поводом для обиды или интриг. Мол, этому подарили, а тому не подарили. Наверное, это неспроста. Но Борина неожиданная идея принесла плоды еще и моему постоянному ветеринару, который, узнав о судьбе котят, попросил, чтобы вместе с котенком дарили его визитную карточку. В этом был смысл. Тебе дарят котенка и тут же дают визитку ветеринара. Дескать, если что, обращайтесь, специалист выезжает на дом, хорошо знает породу в целом и особенности конкретно этой кошачьей семьи, потому как наблюдал и лечил и маму, и папу, и принимал роды. Придумка оказалась эффективной. Мало у кого из награжденных живым призом были собственные проверенные ветеринары, и многие обращались к моему врачу. В общем, всем сплошная выгода. Пока мы все это рассказывали Кате, Светка дозвонилась до мужа и успокоилась, но Катя с кошачьей темы слезать не пожелала и принялась жаловаться на моих питомцев, испортивших ей новые дорогие ботинки. «Кать, да успокойся ты, я же сказал, что куплю тебе новые», — сердито произнес я. «Ты знаешь, сколько они стоят?» — взвилась девушка. «Обещать легко, а когда ты цену увидишь, рухнешь. Куда тебе с твоей зарплатой?» Света ловко подавила смех и подлила ей еще кофе. «У Светки была своя тайна, у меня своя. Конечно, в мою тайну посвящено куда больше народу, но только я сам решаю, куда и за счет кого расширять круг посвященных, и моя соседка всегда с этим считается. Официально авторами моих песен считаются совсем другие люди. Фамилия моя нигде не мелькает, у меня есть полная возможность скрывать то, что я хочу скрыть столько, сколько мне нужно. Мне не нужна слава композитора-песенника. Мне нужны деньги, это всех устраивает. Авторами примерно 95% того, что я сочиняю, считаются лидеры групп, которые ведет Борис. Этих групп у него 8. «Ночные рыцари» – самая громкая, самая знаменитая, занявшая второе место на конкурсе Евровидения. Но у Борьки есть еще пара-тройка очень приличных в смысле раскрученности групп. Остальные пока находятся в начале пути, но тоже не лишены перспективы. Наличие лидера, пишущего хиты в составе группы, работает на имидж, на популярность. Я с легкостью отдаю Боре свои творения. Он нанимает аранжировщиков, которым платят деньги. Автором песни считается исполнитель, составляется договор, согласно которому все права на использование произведения переходят к продюсеру, что позволяет Борису выплачивать мне гонорар с каждого исполнения, с каждой записи и быть уверенным, что меня не обманули. Всех все устраивает, так почему бы нет? Это устраивает даже моих родителей, потому что если бы сын великого Дорошина засветился как автор песен для рок-групп, папа с мамой этого не вынесли. Они прекрасно знают, что именно этим я зарабатываю на жизнь. Но если придать мою причастность к низкому жанру огласке, то одним словом, как у Грибоедова. Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна. Итак, Света молчит и улыбается, я молчу и сержусь. Катя продолжает причитать по поводу дорогих ботинок, а вот Саша Вознесенский как-то странно на меня посматривает. Кажется, он о чем-то начинает догадываться. Что ж, ему, пожалуй, можно и рассказать, но потом я непременно при условии, что он не станет распространяться об этом. А для того, чтобы быть уверенным в его молчании, мне нужно получше его узнать. Так что если я решусь раскрыть ему свой секрет, то сделаю это очень и очень нескоро. Кате же я совершенно точно ничего не скажу, ведь она работает в том числе и на музыкальный канал и наверняка не сможет удержаться, чтобы не воспользоваться этой информацией. Саша – это мой секрет до лампочки. Он о книгах пишет, с заказными убийствами разбирается, а вот Катя – лицо заинтересованное. Из гостеприимного дома Безрядиных мы ушли около полуночи. Машина, на которой приехали Катя с Сашей, стояла возле моего подъезда, так что 50 метров мы прошли вместе, а потом возникла неловкая пауза. Саша, видимо, все понял и отошел на 3 шага в сторону, чтобы покурить. Катя молча стояла и смотрела куда-то вдаль. «Ты останешься?» – спросил я. Она помотала головой. «Меня твои коты не любят, не хочу навязываться. Насильно мил не будешь». «Я вообще-то не дурак, то есть дурак, конечно, но не совсем. И если вначале, когда Катя только-только привела Сашу ко мне, я был уверен, что она захочет остаться у меня, то теперь я был абсолютно убежден, что оставаться она не собирается, и что мои коты тут совершенно ни при чем. Чем-то я, видимо, ее разочаровал. Что-то ей не понравилось во мне, а может быть, наоборот, что-то сильно привлекло в Саше, и сейчас она хочет не подняться ко мне в квартиру, а сесть вместе с ним в машину. Что ж, так тому и быть. Правильно она говорит, насильно мил не будешь. Да, она мне нравится, и маме моей она нравится, но у нас с ней все равно ничего путного не получится, очень уж мы с ней разные. И кошек она не любит, да и коты мои ее не жалуют. Ладно, тогда счастливо. Имей в виду, насчет новых ботинок я говорил серьезно, ты реши, как тебе удобнее, поехать вместе со мной в магазин или взять у меня деньги и ехать одной. Как решишь, позвони, договорились?» Она заметно повеселела, видно, ожидала, что я начну настаивать на чем-то и затею сцену. Чмокнула меня в щеку, открыла машину и скользнула за руль. Я попрощался с Сашей и зачем-то долго смотрел вслед отъехавшему автомобилю, удивляясь невесть откуда взявшемуся чувство облегчения. Наверное, я никогда не женюсь. Виртуальная переписка. Адалиска морю, 15 марта 2004 года. «Моречка, роднуся моя, Костик вернулся вчера вечером. И знаешь, мы провели такую ночь, что я выбросила из головы все мысли о его измене. Господи, какой он был ласковый, какой страстный, как соскучился по мне. У нас даже в медовый месяц так не было. Какая я была дура, что подозревала его. Нет у него никакой бабы, я теперь это точно знаю. А у тебя кое-чему научилась за последние месяцы и стала внимательно прислушиваться к тому, что он говорит и как говорит. И теперь могу даже немножко гордиться своими достижениями. Вот послушай». Вчера, конечно, все было как вихрь. Он едва через порог переступил, даже ужинать не стал. Дашке коробку с подарками сунул и потащил меня в спальню. А сегодня за завтраком стали про Дашку разговаривать, что да как. И он вдруг ни с того ни с сего заговорил что-то про детские дома и про ублюдков родителей, которые детей бросают. Я сперва похолодела. Первая мысль была, он думал о том, чтобы уйти от нас и бросить Дашеньку, а потом понял, что не сможет. Хорошо, конечно, что не сможет, но плохо, что он вообще об этом подумал. Значит, баба все-таки есть, и он хочет с ней жить. А потом до меня дошло, я вспомнила, что многие фирмы, чтобы уйти от высоких налогов, прикрываются благотворительностью, то есть проводят по документам, что перевели больнице или, например, детскому дому большую сумму. Директор детского дома это подписывает, А на самом деле покупают два стола и три стула за 5 копеек. Еще 50 копеек отстегивают в карман самому директору, чтобы все подписал и помалкивал. А по документам проводят огромные суммы, которые потом освобождаются от налогов. Вот это дело он и проворачивал, когда уехал в декабре, и теперь уже все становится понятным. Он поехал туда перед Новым годом, чтобы проплата успела пройти прошлым годом. А там что-то не заладилось, видимо, честный человек попался. Отказался от отката и выгнал его. И в конце января, пока еще не подали налоговую декларацию, Костику нашли в другом городе такой же вариант, даже еще лучший. Потому что там согласились провести все документы декабрем, то есть оформить задним числом. Но это все-таки сложнее, поэтому получилось так долго. Ну, похвали меня, Моречка, скажи, какая я молодец. Твоя Адалиска. Море Адалиски. 15 марта 2004 года. Адалиска, ты редкостная умница. Ставлю тебе 5 и мысленно аплодирую. Почему ты не получила никакого образования? Ты ж такая способная, схватываешь все на лету. Теперь ты понимаешь, что я имела в виду, когда писала тебе, что в конце года всегда много работы и возникают всякие неожиданные ситуации, которые нужно разрешать немедленно, иначе завтра будет поздно. В частности, я говорила о таких ситуациях, как те, в которые попал твой муж. Зайка моя, страшно рада, что у тебя все утряслось и что ты избавилась от своих сомнений и плохих мыслей. Теперь ты видишь, как я была права, когда говорила, что нужно надеяться на хорошее, верить в хорошее, потому что думать о плохом ты всегда успеешь. Обнимаю тебя и целую крепко-крепко, море. Адалиска, море, 16 марта 2004 года. Море – это катастрофа. Я нашла у него в кармане пиджака фотографию. Это женщина. А я, дура, так радовалась вчера. О! Море Адалиски, 17 марта 2004 года. Да, это неприятно. Но давай подумаем, кто это может быть. Не исключено, что любовница. Но именно не исключено, потому что в реальной жизни существует масса вариантов. Женщина на фотографии может быть кем угодно твоему Костику, а может и вообще не иметь к нему лично никакого отношения. Это просто чья-то фотография, которую его попросили кому-то передать в вашем городе. Вот и все. Ты снова совершаешь ту же ошибку и начинаешь в первую очередь думать о плохом. А как же мои уроки? Кстати, опиши мне эту женщину. Какая она? Молодая, старая, красивая, ухоженная. Как причесана? Во что одета? Мне нужны детали, чтобы мы с тобой могли обсудить их и попытаться сделать выводы о том, кто она такая, из какой среды. Давай, Адалисочка, не кисни, думай о хорошем. Хотя я понимаю, как тебе тяжело, но если я буду тебе сочувствовать яхать над тобой, тебе легче не станет. А вот если мне удастся заронить в тебе хотя бы зерно сомнения в Костиной неверности, то тебе проще будет настроиться на позитивный лад. Жду ответа. Адалиска, море, 18 марта 2004 года. Моречка, можешь меня ругать и будешь права. Что же я за дура такая? Почему не догадалась сразу же отсканировать фотографию, когда только нашла ее? Идиотка. Посмотрела, сунула в тот же карман, где она лежала. А ведь возможность в тот момент была. Костя пошел ванну принимать. Он любит подолгу в пене мокнуть. Я бы все успела. Теперь надо искать возможность, чтобы улучшить момент и снова ее взять. Если только он не перепрятал фотографию в другое место. И вообще ее из дома не унес. Черт, ну надо же мне быть такой кретинкой. Почему я никогда сразу ничего не соображаю? Я всегда потом, когда уже поздно. На всякий случай, если не смогу найти снимок, постараюсь описать себе эту женщину. Лет 28-30, то есть она не моложе меня. Лицо простое такое, без изюминки, типа Маша с Уралмаша. Стрижка, правда, ничего, небось в парикмахерскую сходила, чтобы миленькому на фото запечатлеться. Одета не так, чтобы очень. Не могу припомнить точно, какие на ней тряпочки. Но что-то красненькое такое, плебейское. Сидит она на диване, ножки крестиком, якобы сексуально. Короче, провинциальная потаскуха. Глухая деревня. Я вообще-то детали плохо помню, потому что у меня от злости и от отчаяния тогда аж горло перехватило и в глазах почернело. Надо было снимок спрятать, пусть бы Костик думал, что и потерял его. А я не догадалась. Ну ладно, что уж теперь. Так у меня на сердце тяжело море, ты не представляешь. Такое чувство, что жизнь кончилась. Целую, Адалиска. Адалиска, море, 23 марта 2004 года. Наконец-то удалось отсканировать фотографию, посылаю ее теперь. Ну и что ты о ней думаешь? Нет, я просто не понимаю, как можно было променять меня на нее. Ну что он в ней нашел, а? Вот скажи мне, ну чем она лучше меня? Прям злости не хватает. Море Адалиски, 24 марта 2004 года. Адалисочка, что-то ты на себя не похожа. Мне казалась такая разумная, интеллигентная молодая женщина, а ты ведешь себя как базарная торговка. На фотографии я вижу нормальную, симпатичную женщину наших с тобой лет. Да, она не производит впечатления холеной и ухоженной, поэтому я даже допускаю, что она может быть чуть моложе нас, лет 25-26. Просто у нее нет возможности следить за собой, пользоваться дорогими кремами, хорошей косметикой, услугами косметолога. Поэтому овал лица уже немного поплыл, и вокруг глаз видны морщинки. Ты это ставишь ей в упрек. Она живет более чем скромно, у нее нет лишних денег. Это и по одежде видно, и по дивану, на котором она сидит. А по выражению ее лица рискну сделать предположение, что она не очень счастлива. Разве она виновата в том, что у нее нет такого мужа, как у тебя? Из каких это пор красный цвет стал признаком плебейства? Уж не снопка ли ты, милая Адалиска? Кстати, как ты сидишь? Растаяв ноги, как большинство мужиков? Что-то я сильно сомневаюсь, тоже небось ноги скрещиваешь. Одним словом, ничего потаскушечного я в женщине на фотографии не вижу. Если вдруг выяснится, что она не является любовницей Кости, то как бы тебе не стало стыдно за свои слова. Не хочу морализировать и учить тебя жизни, но на этой женщине нигде не написано, что твой муж с ней изменяет тебе. Ну, фотография, ну, в кармане, и что? Да я тебе 100 000 случаев придумаю, когда у мужчины в кармане оказывается фотография какой-нибудь женщины. В общем, оснований для паники я не вижу. У тебя же есть глаза, раскрой их и посмотри внимательнее, какая ты и какая она. Если Косте нравится такая женщина, как ты, то по его определению не может увлечь такая, как эта женщина. Не тот тип, не та внешность, не тот уровень. Зачем она ему? По твоему предыдущему письму я уж бог знает, что подумала. Действительно какая-то Б в красном и в неприличной позе. А что я вижу? Обычную женщину, уставшую от постоянных забот, с более чем скромным достатком. Обдумай мои слова. А если будешь продолжать дурью маяться, то я тебе еще кое-что скажу. Но пока не время. Целую тебя, моя зайка пугливая, и желаю тебе приятных мыслей и добрых чувств. Адалиска Море, 26 марта 2004 года. Море, ты на меня как ушат холодной воды все время выливаешь. Только я разбегусь, чтобы прыгнуть со скалы. Ты тут как тут и останавливаешь меня. Ты действительно думаешь, что женщина с фотографией не его любовница? Господи, Моречка, я бы так хотела в это верить. Да я бы все на свете отдала, только бы это оказалось правдой. После твоего письма 2 дня назад я немножко приободрилась. Знаешь, попыталась представить себе, как Костя с ней знакомится, имея жену и ребенка. Как разворачиваются у них отношения, как они вместе засыпают и просыпаются, и поняла, что ты права. Не складывается картинка, он очень требовательный в определенных моментах. Ну, там, к белью, к пеньюарам, к духам, всякое такое, а у него же наверняка ничего этого нет. Так что она изначально не могла быть для него привлекательной. И я успокоилась на целые сутки, а вчера он, когда мы перед телевизором вечером сидели, стал что-то комментировать по ходу фильма. Как раз роман со влюбленных показывали. И бросил какие-то странные слова о бабах-суках, которые своих парней из армии не могут дождаться и за других замуж выскакивают. Я сперва подумала, что он насчет фильма говорит, там как раз такая же история. Но у него интонация была такая, ну как тебе объяснить, неотстраненная. Ну вот как будто он не фильм комментирует, а свою жизнь. И я знаешь, о чем подумала? Это женщина, его давняя любовь. Еще до армии она обещала его ждать и не дождалась, то есть он ее давно знает. Потом отношения у них прервались, потом они встретились, то ли случайно, то ли он ее целенаправленно искал, то ли, может быть, она его. И все вспыхнуло снова. Да, все правильно, он не заметил бы ее теперь, когда женат на мне, не заинтересовался бы. Но если он знал ее раньше, то это совсем другое дело. Не зря же говорят, что старая любовь не ржавеет. И что мне теперь делать? Море Адалиски, 28 марта 2004 года. Адалиска, дорогая, я тебя понимаю, ох, как я тебя понимаю. Старая любовь – шутка очень опасная. Для жен она куда страшнее, чем новая подружка. С новой подружкой всегда есть надежда, что она быстро надоест и все вернется на круги своя. А старая, если за несколько лет не забылась, то дело плохо. Но не хочу тебя пугать прежде времени. Давай сперва попробуем разобраться. Во-первых, зайка моя, мы с тобой еще не окончательно убедились в том, что женщина с фотографией – Костина любовница. Все-таки еще остается вариант – что фотография имеет какую-то другую функцию. Например, как я уже говорила, ее попросили передать кому-то в вашем городе. Знаешь, как это бывает? «Ах, вы из такого-то города, у меня там давняя знакомая живет или родственники. Вы не могли бы передать им мою фотографию? А то письмо написать все не соберусь, а мы 100 лет не виделись». И все в таком духе. Или вот тебе еще вариант. Костя был в поездке не один, а с кем-то из коллег по работе, и фотография была у этого коллеги, например, это его жена или возлюбленная. Они жили в гостинице в одном номере. Коллега уехал раньше, Костя еще задержался, и когда собирал вещи, обнаружил, что коллега забыл фотографию. Например, она лежала у него в прикроватной тумбочке. Костя, естественно, взял ее, чтобы вернуть растяпи, или так. Коллега в командировке познакомился с девушкой, та подарила ему свою фотографию. Коллега отнесся к роману легкомысленно и фотографию с собой домой брать не стал. Зачем она ему, тем более, если он женат, а Костя на всякий случай прихватил? Он ведь не знал, по растерянности ее забыли или умышленно не взяли. Хватит тебе трех вариантов или еще придумать. Я могу, у меня с этим не задержится. А да, Лисочка, я ведь писала тебе раньше, что была замужем, ушла от мужа, потому что он дико меня ревновал. Причем почти всегда совершенно безосновательно.